Ночь в замке. В спальню меня проводила Саффи. Мы ушли довольно далеко от крыла, в котором сейчас жили сестры Блайт, и хотя коридор был длинным и темным, я была рада, что меня не повели вниз. Довольна и того, что я остаюсь в замке на ночь. Не хватало только спать по соседству с архивной. Мы обе несли по керосиновой лампе вверх по лестницам на второй уровень и дальше по широкому сумрачному коридору. Даже когда электрические лампы не мерцали, их свет почти не рассеивал тьму. Наконец Саффи остановилась и открыла дверь. Мы пришли. Гостевая комната. Она, или, возможно, Перси, застелила кровать и положила у подушки небольшую стопку книг. «Боюсь, здесь довольно уныло». Саффи с виноватой улыбкой оглядела комнату. «Мы редко принимаем гостей. Совсем оставили эту привычку. У нас давно уже никто не ночевал. Простите, что причинила вам неудобства». Она покачала головой. «Ерунда. Никаких неудобств. Я всегда любила принимать гостей. Мало что доставляло мне такое же удовольствие». Подойдя к кровати, она поставила лампу на столик. «Я положила вам ночную рубашку и несколько книг. Лично я не в состоянии уснуть без книги», — она указала на верхний томик в стопке. «Джейн Эйр всегда была моей любимицей». «Моей тоже. Я обязательно беру ее с собой, хотя мое издание далеко не так красиво, как ваше». Саффи польщенно улыбнулась. «Знаете, Эдит, вы немного напоминаете мне меня саму. Ту, кем я могла бы стать, если бы все было иначе. Если бы были другие времена. Жить в Лондоне, работать с книгами. В юности я мечтала стать гувернанткой, путешествовать, встречаться с людьми, работать в музее. Возможно, встретить своего мистера Рочестера». Она стала застенчивой и мечтательной, и я вспомнила цветочные коробки, которые нашла в архивной комнате, в особенности одну из них с этикеткой «Брак с Мэтью де Курси». Я довольно неплохо изучила историю трагической любви Юнипер, однако романтическое прошлое Саффи и Перси оставалось для меня тайной за семью печатями. Несомненно, они тоже когда-то были юными и полными страсти. И все же обе посвятили жизнь заботе о Юнипер. «Вы говорили, что были помолвлены?» «Его звали Мэтью. Мы полюбили друг друга в ранней юности. Нам было по 16 лет». Саффи кротко улыбнулась. «Мы собирались пожениться, когда нам исполнится 21. Могу я поинтересоваться, что случилось?» «Конечно». Она начала расстилать кровать, аккуратно откинув одеяло и простыню. «Планы не осуществились. Он женился на другой». «Мне так жаль». «Не стоит. Прошло столько времени. Они оба умерли много лет назад». Возможно, ей стало неловко, что беседа приняла такой сентиментальный оборот, и она пошутила. «Наверное, стоит благодарить судьбу, что сестра любезно разрешила мне жить в замке за такую умеренную плату». «Мне кажется, Перси была совсем не против», — заметила я. «Возможно, но я имела в виду Юнипер. Простите, что?» Саффи удивленно заморгала, глядя на меня. «Замок принадлежит ей. Разве вы не знали?» «Конечно, мы почти не сомневались, что он перейдет к Перси. Она была старше, единственной, кто любил замок так же, как папа, но он в последний момент изменил завещание. «Почему?» — вслух подумала я и вовсе не ожидала ответа, однако Сафи, похоже, не на шутку увлеклась. А папа всегда считал, что одаренная женщина теряет возможность творить, будучи обремененной семьей и детьми. Когда Юнипер показала себя, его стало терзать опасение, что она может выйти замуж и растратить талант впустую. Он держал ее здесь, не давал посещать школу, где она могла познакомиться с другими людьми, а потом переписал завещание и оставил замок ей. Он решил, что так ей не придется заботиться о хлебе насущном или вступать в брак, чтобы муж ее содержал. Это было ужасно несправедливо. Замок должен был достаться Перси. Она любит его, как другие любят своих супругов. В последний раз, взбив подушки, Сафи забрала лампу со стола. Полагаю, в этом отношении нам повезло, что Юнипер не вышла замуж и не уехала. Я не уловила связи, но разве Юнипер не была бы счастлива оставить замок на попечении сестры, которая любит его всем сердцем? Сафи улыбнулась. Все не так просто. Папа мог быть жестоким, когда хотел добиться своего. Он добавил в завещание условия. Если бы Юнипер создала семью, замок перешел бы во владение католической церкви. Церкви? Папа терзался угрызениями совести. После разговора с Перси мне была известна причина этого. То есть, если бы Юнипер и Томас поженились, замок был бы утрачен? Да, подтвердила Сафи, именно так. Бедняжка Перси не пережила бы этого. Она поюжилась. Прошу прощения. Никто даже не подумал, что здесь будет так холодно. Нам самим не нужна эта комната. Боюсь, в этом крыле нет отопления, но на дне гардероба должны быть лишние одеяла. Сверкнула ветвистая молния, раздался раскат грома. Тусклый электрический свет заколыхался, замерцал, и лампочка погасла. Мы с Сафи одновременно подняли керосиновые лампы, как будто марионетки, которых дернули за одну и ту же нитку, и уставились на остывающую лампочку. «О, Боже!» — вымолвила Сафи, «прощай, электричество! Хорошо, что мы догадались захватить лампы». Она помедлила. «Ничего, если я оставлю вас одну?» «Конечно». «Ну, хорошо», — улыбнулась она. «Тогда доброй ночи». Ночью все иначе. Мир становится другим, погрузившись во тьму. Неуверенность и обида, тревога и страх по ночам отращивают зубы. Особенно, когда спишь в чужом старом замке, а на улице бушует гроза. Особенно, когда весь день слушал исповедь старой леди. Вот почему, когда Сафи удалилась, я закрыла за собой дверь. Я и не собиралась гасить лампу. Переодевшись в ночную рубашку, я села на кровать, белая и похожая на привидение. Прислушалась к дождю, который по-прежнему лил, как из ведра, и ветру, грохотавшему ставнями, словно кто-то пытался забраться в дом. Нет, я отогнала подобные мысли и даже сумела посмеяться над собой. Конечно, я думала о слякотнике. Вполне естественно, ведь я проводила ночь в том самом месте, где происходило действие романа, в погоду, которая словно сошла с его страниц. Забравшись под покрывало, я обратилась мыслями к Перси. Я захватила с собой записную книжку и принялась записывать все, что взбредало в голову. Перси Блайт поведала мне историю рождения слякотника. Огромная удача. Она также раскрыла тайну исчезновения Томаса Кевилла. Я должна была испытывать облегчение, Однако меня что-то тревожило. Ощущение было свежим, что-то связанное со словами Саффи. Пока она говорила об отцовском завещании, у меня возникали неприятные предчувствия. В уме вспыхивали огонечки, от которых становилось все больше не по себе. Любовь Перси к замку, завещание, которое означало его потерю, если Юнипер выйдет замуж, прискорбная гибель Томаса Кевилла. Нет, Перси утверждала, что это был несчастный случай, и я верила ей. Правда, верила. К чему ей лгать? С тем же успехом она могла скрывать все и дальше. И все же... Обрывки впечатлений сменяли друг друга. Голос Перси, затем голос Саффи, и для ровного счета мои собственные сомнения, но не голос Юнипер. Я столько слышала о младшей Блайт, но не от нее самой. Наконец, я разочарованно захлопнула записную книжку. На сегодня достаточно. Я вздохнула и просмотрела принесенные Саффи книги в поисках чего-то, что поможет успокоиться. Джейн Эйр. Удольфские тайны. Грозовой перевал. Примечание. Удольфские тайны. 1794 год. Готический роман Анны Радклифф. Конец примечания. Я поморщилась. Добрые друзья, но не из тех, чье общество порадует в такую холодную и бурную ночь. Я устала. Очень устала. Однако не хотела засыпать и не хотела задувать лампу и погружаться во тьму. Но веки начали слипаться, и пару раз встряхнувшись, я решила, что устала достаточно и быстро поддамся сну. Я задула пламя и закрыла глаза. Запах дыма быстро таял в холодном воздухе. Последнее, что я помню, — шелест дождя по стеклу. Очнулась я рывком. Внезапно и неестественно, неведомо в каком часу. Я лежала очень тихо, напрягая слух, ожидая, гадая, что именно меня разбудило. Волоски на руках стояли дыбом, и я испытывала сильнейшее жуткое ощущение, что я не одна, что в комнате кто-то есть. С сердцем, которое колотится, я вгляделась в тени, опасаясь того, что могу увидеть. Я ничего не увидела, но знала, здесь кто-то есть. Затаив дыхание, я прислушалась. На улице по-прежнему лил дождь, ветер своим стучал ставнями. Призраки скользили по камням коридора, я просто не могла ничего услышать. У меня не было спичек, чтобы зажечь лампу, и потому я постаралась относительно успокоиться. Я сказала себе, что все дело в моих мыслях перед сном, моей одержимости слякотником. Шум мне приснился, мне просто мерещится. И когда я почти убедила себя, сверкнула молния и озарила приоткрытую дверь моей спальни. Но Саффи закрыла ее за собой. Я права. Кто-то проник в комнату. Возможно, находится в ней до сих пор, притаился в тени. Мередит. Все позвонки в моем теле вытянулись в струнку. Сердце бешено забилось, кровь побежала электричеством по венам. То был ни ветер и ни стены. Кто-то прошептал мамино имя. Я оцепенела, и все же меня переполняла странная энергия. Нужно было реагировать. Я не могла просидеть вот так всю ночь, завернувшись в одеяло и вглядываясь в темноту широко распахнутыми глазами. Меньше всего мне хотелось вылезать из постели, но я себя заставила. Я скользнула по простыне, на цыпочках подкралась к двери. Ручка двери была прохладной и гладкой. Я бесшумно потянула ее на себя и, озираясь, шагнула в коридор. «Мередит!» Голос раздался прямо за спиной. Я чуть не завопила. Медленно повернувшись, я увидела Юнипер. На ней было то же самое платье, что в день моего первого визита в Майлдерхерст. То самое платье. Теперь мне это было известно, которое Сафи сшила сестре для ужина с Томасом Кевиллом. «Юнипер», — пролепетала я, — «а что вы здесь делаете?» «Я ждала тебя, Мэри. Я знала, что ты придешь. Я сохранила ее для тебя, спрятала в надежном месте». Я понятия не имела, о чем речь, но она протянула мне довольно объемный предмет. Твердые края, острые углы, не слишком тяжелый. «Спасибо», — поблагодарила я, и улыбка затрепетала в полумраке. «Мередит», — вздохнула она, — «я совершила ужасный-ужасный поступок». То же самое она сказала в присутствии Сафи в коридоре в конце экскурсии. Мое сердце забилось чаще. Мне не следовало проявлять любопытство, но я не удержалась. «Что именно? Что вы сделали?» «Том скоро придет. Он придет на ужин». Мне стало нестерпимо жаль ее. Она ждала его полвека, убежденная, что ее бросили. «Ну, конечно, придет», — подтвердила я. «Том любит вас. Он хочет на вас жениться. Том любит меня». «Да». «И я люблю его». «Конечно, любите». Я не успела насладиться приятным теплом от того, что вернула ее мысли в счастливые времена. Ее руки в ужасе взметнулись к губам, и она произнесла: «Но там была кровь, Мередит». «Что? Столько крови! Все мои руки были в крови, все платье». Она взглянула на свое платье, затем на меня. Ее лицо было воплощением горя. «Кровь, кровь, кровь, кровь. И Том не пришел. Но я не помню. Я не могу вспомнить». И тогда я поняла с беспощадной уверенностью. Все встало на свои места. Я увидела, что они скрывали. Что на самом деле случилось с Томасом Кевиллом? Кто в ответе за его смерть? Склонность Юнипер терять сознание из-за травматических событий, приступы, после которых она не могла вспомнить, что делала, замятый случай с избитым сыном садовника. Ужас во мне нарастал. Также я приняла во внимание письмо, которое она послала маме, упомянув свой единственный страх, что она может оказаться такой же, как ее отец. И она боялась не напрасно. «Не могу вспомнить», — стонала она, — «не могу вспомнить». Ее лицо было жалким, смущенным. И хотя она говорила кошмарные вещи, в тот миг мне хотелось одного — обнять ее, хотя бы отчасти облегчить страшный груз, который она несла 50 лет. Она снова прошептала: «Я совершил ужасный-ужасный поступок». Прежде чем я успела как-то успокоить ее, она метнулась мимо меня к двери. «Юнипер!» — крикнула я вслед. — «Подождите! Том любит меня!» — сообщила она, как будто радостная мысль только что пришла ей в голову. — Пойду поищу Тома. Он должен скоро приехать. И она исчезла в темном коридоре. Кинув прямоугольный предмет на кровать, я поспешила за ней. Завернула за угол, промчалась по очередному короткому коридору до небольшой площадки, от которой начиналась лестница. Снизу донесся колючий залп сырости. Я догадалась, что Юнипер открыла дверь и собирается раствориться в холодной промозглой ночи. После мгновенной нерешительности я последовала за ней. Я просто не могла оставить ее во власти стихий. Насколько я знала, она собиралась бежать по подъездной дорожке до самого шоссе в поисках Томаса Кевилла. Я спустилась по лестнице и нашла дверь в небольшую прихожую, которая соединяла замок с внешним миром. Дождь по-прежнему лил, что есть сил. За дверью я обнаружила нечто вроде сада. Похоже, в нем почти ничего не росло. Тут и там стояло несколько разрозненных статуй, и все это было окружено массивными изгородями. Я затаила дыхание. Именно этот сад, огороженный квадрат земли, я видела с чердака в свой первый визит. Перси Блайт холодно заявила, что это не сад. И она была права. Я читала о нем в мамином дневнике. Это было кладбище домашних животных, излюбленное место Юнипер. Юнипер остановилась в центре сада. Хрупкая старая леди в призрачно-бледном платье, промокшая, растрепанная. И внезапно до меня дошли слова Перси о том, что в грозу Юнипер тревожится особенно сильно. В ту далекую ночь 1941 года разразилась гроза, такая же, как сегодня. Странно, но буря словно утихла вокруг Юнипер. Я на мгновение застыла, прежде чем сообразила, что должна выйти наружу и отвезти ее в дом, что она не может оставаться под дождем. В этот миг я услышала голос и заметила, что Юнипер посмотрела направо. Из калитки появилась Перси Блайт в макинтоше и резиновых сапогах. Она направилась к своей младшей сестре, уговаривая ее вернуться под крышу. Протянула руки, и Юнипер, спотыкаясь, упала в ее объятия. Внезапно я почувствовала себя незваным гостем, чужаком, наблюдающим нечто очень личное. Я повернулась, собираясь уйти. За спиной кто-то стоял. Это была Сафи с распущенными волосами. Она куталась в домашний халат, и на лице ее было написано искреннее извинение. «Ах, Эдит!» — промолвила она. «Ради бога, простите за беспокойство. Юнипер!» — начала я, указывая себе за плечо, пытаясь объяснить. «Все в порядке!» Ласково улыбнулась Сафи. «Она иногда убегает. Беспокоиться не о чем. Перси проводит ее в дом. Возвращайтесь в постель». Я поспешила вверх по лестнице, по коридору, к себе в комнату и тщательно закрыла дверь. Я прислонилась к ней, переводя дыхание, которого по-прежнему не хватало, щелкнула выключателем в надежде, что электричество дали, но, увы, глухой пластмассовый щелчок и никакого ободряющего света. На цыпочках я прокралась с кровати, опустила загадочную коробку на пол и завернулась в одеяло. Я лежала на подушке и слушала стук сердца в ушах. Из головы не шли подробности признания Юнипер, ее смятенная попытка собрать воедино фрагменты раздробленного сознания, объятия, которым она обменялась с Перси на кладбище домашних животных. И тогда я поняла, почему Перси Блайт мне солгала. Я не сомневалась, что Томас Кевилл действительно погиб штормовой октябрьской ночью 1941 года, но его убила не Перси. Она просто до последнего вдоха защищала свою младшую сестру.